Тина прочла каракули и посмотрела сначала на Харрисона, потом на Картера. «Кто этот Чарльз Росс?» — спросила она. «Ты хочешь сказать, кем он был?» — тихо проговорил Картер, также не отводя глаз от стены. «Он мертв. Он и его люди. Они мертвы уже 2 года. 2 года день в день!» — кивнул он на дату на стене. «Росса и его 4 ребят убрали 3 сентября 2 года назад». «Этот ублюдок был опасен!» — медленно произнес Харрисон. Слова давались ему с большим трудом. «Он всегда был ненормальным. А после того, как по моему приказу убрали его брата, совсем озверел. Он поклялся меня убить!» Голос босса звучал мягко и задумчиво. «Тогда в Эстенде начиналось жилищное строительство. Теперь я уже забыл, как назывался тот проект. По-моему, какие-то Тауэрс». Его лицо стало совершенно белым. Он, не отрываясь, смотрел на кровавые буквы. «Я позвонил Россу и попросил прийти его со своими парнями на строительную площадку. Дескать, я хочу заключить мир. Война между гангстерами не приносит пользы никому и на руку лишь полиции. Он пришел с 4 людьми. Мы его ждали. Я, Дрейк, Джоул и Пэт Мэтхэм. Мы всех их перестреляли. Потом опустили тела в котлован одного из домов, который на следующий день должны были заливать. Мы подумали, что под 1000 тонн бетона их никому и никогда не найти». Он невесело улыбнулся. «И они исчезли, словно их никогда и не было. Остальные группировки знали, что произошло. И с тех пор меня никто не трогал. Лондон стал моим». «Так кто же это сделал?» — спросил Картер. «Барбери мертв, так же, как и Клиери, Салливан и Хейс». «Фрэнк! Может, кто-то хочет тебя запугать?» — предположил Билли. «Но кто?» — спросила Тина. Никто ей не ответил. «Нет, Фрэнк, здесь дело в чем-то другом», — заключил Картер. «Ты сказал, что в тот день убивали ты, Дрейк, Джоул и Мэтхэм, так? И 3 уже нет в живых». «Кто-то из группировки Росса?» — предположил Билли. Харрисон покачал головой. «После того, как мы их убили, остальные уехали из Лондона. К тому же зачем ждать 2 года? Останься кто-нибудь из них, они напали бы раньше». «Я знаю то место, о котором ты говорил. О нем что-то писали в газетах», — сказал Картер. «Оно называется Лэнгли Тауэрс. Сейчас дома сносят». «Ну и что?» — спросил Харрисон. «Может, нашли тела?» — предположил Билли. «Я сказал, никто и никогда об этом не узнает». «Кто-то знал Чарли Росса, и этот кто-то хочет тебе отомстить, Фрэнк. Могу поспорить, в их списке ты следующий». Главарь взглянул на Картера, собираясь ответить, но зазвонил телефон. Харрисон, поколебавшись, снял трубку. «Да!» — буркнул он. Тишина. «Алло, кто это?» На другом конце послышалось тихое бульканье. «Харрисон!» — услышал он голос, от которого едва не выронил трубку. «Ты видел мою записку? Ты видел ее, ублюдок?» «Видел», — ответил он. «Кто это? А как ты думаешь?» В голосе звучала злость и что-то еще. Триумф. «Ты умрешь, Харрисон. Скоро. Я не скажу тебе, когда точно. Но перед тем, как убить, я разрешу тебе взглянуть мне в лицо. Такого ты еще никогда не видел. Ты меня слышишь?» Главарь группировки стиснул в руке трубку. Костяшки пальцев побелели. «Теперь слушай меня, сука, если ты хочешь этим меня запугать!» Его резко оборвали. «Я не хочу тебя запугать!» — произнес голос. «Я хочу поскорее тебя убить! Я и так долго ждал!» Линия разъединилась. Харрисон бросил трубку. Лицо стало мертвенно-бледным, и ему понадобилось присесть, чтобы отдышаться. Тина увидела, как он обернулся, посмотрев на Картера и Билли. «Картер, ты пойдешь с Билли к Лэнгли Тауэрс, понятно?» — прошипел он. «Обыщите там все, дюйм за дюймом. Возьмите с собой Дугана». Его дыхание участилось. «Найдите их тела!» Картер нахмурился. «Фрэнк, зачем все это?» — раздраженно спросил он. «Росс мертв. Этим...» Он кивнул на написанные кровью на стене слова. «Кто-то хочет тебя запугать!» «Найдите тела!» — — взревел Харрисон. «Мне нужно их увидеть! Я должен знать, что они мертвы!» «Ты же сам их убил!» — заорал в ответ Картер. «Чарльз Росс мертв и похоронен!» «Проверьте фундамент! Понятно?» — отрезал Харрисон. «Мы с Тиной будем у меня на квартире! Звони туда!» «Все это глупо!» — резко сказал Картер. Харрисон подался вперед, схватил его за ворот, но Картер взял босса за запястье и оттолкнул от себя. Хоть все это случилось в считанное мгновение, Харрисон успел засунуть руку под пиджак и вытащить револьвер. Прицелившись Картеру в голову, он взвел курок. «Ты проверишь эти чертовы здания, или я тебя убью!» — проговорил босс. Тина с беспокойством смотрела то на Картера, то на зиявшее дуло револьвера. «Ну что, пойдем смотреть мертвецов?» — пошутил Картер. Харрисон молча отвел оружие и, осторожно спустив курок, сунул пистолет обратно в кобуру. Схватив Тину за руку, он повел ее к двери. «Уберите здесь! Потом сделайте то, что я вам сказал!» — прорычал Харрисон и ушел. Картер посмотрел на полосатого Билли и пожал плечами. «По-моему, он спятил», — покачав головой, сказал Картер. «Рэй, как ты думаешь, кто это сделал?» — спросил Билли. Картер подошел к телу Дрейка и склонился над ним, рассматривая. «Билли, мне платят не за то, чтобы я думал», — тихо сказал он. Широко открытыми глазами на него смотрел Дрейк. Они позвали Макослана и взялись за работу. Но полностью уничтожить слова на стене не удалось. Они все равно проглядывали, как предостережение, как вызов. Глава 66. 2:49 дня. Харрисон посмотрел на настенные часы и тихо выругался. Допив то, что оставалось в стакане, он подошел к бару и снова налил себе большую порцию виски. Тина сидела на диване, подогнув под себя ногу, и смотрела, как главарь группировки нервно кружит по комнате, время от времени останавливаясь перед телефоном. «Черт, что они так долго?» — прошипел он. «Они уже должны быть здесь!» «Дай им время, Фрэнк!» — сказала Тина. События последних дней тоже подействовали ей на нервы. «Почему бы тебе просто не сесть и...» «Сесть!» — прорычал он, обернувшись к ней. «Сесть и ждать! Отдохнуть!» Он отхлебнул виски. С тех пор, как они приехали на квартиру 2 часа назад, он выпил уже полбутылки, поэтому сейчас вышагивал неуверенно. Раза два он чуть не упал и выругался, расплескав виски. «Тебе нужно чем-нибудь заняться, чтобы успокоиться», — сказала она. «Меня хотят убить!» — взревел он. «И чем же ты предлагаешь мне заняться? Сплясать? Спеть песню?» Он допил стакан и тут же налил еще. «Выпивка тебе не поможет», — возразила Тина. «Заткнись!» — резко сказал он. Горлышко бутылки сильно ударилось о стакан, едва не расколов тонкий хрусталь. Он и сам чувствовал, как от него разит перегаром. Оскорбленная Харрисоном, Тина поднялась. «Ты куда?» «На кухню», — ответила она. Он грубо схватил ее за плечо. Тина попыталась вывернуться, но Харрисон не отпускал и, наконец, снова толкнул ее на диван. «Останешься со мной!» — сказал он, направляясь к дивану и садясь рядом с ней. Она отодвинулась на самый край, не желая дышать его перегаром. «Что с тобой, Фрэнк?» — спросила она. «Меня хотят убить, ты что, забыла? Будь я сегодня утром в казино, эти ублюдки меня бы накрыли!» Большим пальцем он почесал лоб. «Это сволочь, Чарли Росс! Никогда от него не было покоя!» «Росс мертв! Рэй правильно сказал! Надпись на стене оставили, чтобы запугать тебя!» «Рэй, Рэй! Рэй сказал! Да срать я хотел на то, что он сказал!» Взорвался Харрисон. «Почему ты веришь ему и не веришь мне? Почему? С чего это вдруг он такой особенный?» Схватив за волосы, он притянул ее к себе. У Тины перехватило дыхание от боли и от сильного запаха перегара, которым несло от Харрисона. Наконец, он ее отпустил. «Почему Картер должен быть прав?» — поинтересовался он. «Фрэнк, давай смотреть на вещи трезво!» — раздраженно сказала она. «Если Росс мертв, «Вот именно, если он мертв!» — перебил ее Харрисон. «Но ведь ты сказал, что сам его убил и похоронил. Как Росс после этого может угрожать тебе? Ради бога, не теряй головы!» Он пристально посмотрел на нее. «Ты не был таким после нападения в ресторане», — сказала она. «Ты был зол, но не испуган». Харрисон невесело рассмеялся. «И ты думаешь, придя за мной, он не тронет тебя?» — спросил он. «Да?» «Да кто придет?» «Росс!» — вскочив, заорал он. «Росс мертв! Да пойми же ты, наконец, Росс мертв!» «Я поверю в это, когда увижу его проклятое тело!» Рэй Картер глубоко затянулся сигаретой и, подержав дым во рту, выпустил его длинным синеватым облаком. Он смотрел, как чугунный шар, подвешенный к стреле крана, ударяется в стену, сокрушая твердый камень, как по руинам бывшим когда-то Лэнгли Тауэрс ползут бульдозеры, кроша гусеницами бетон, как экскаваторы зачерпывают ковшами здоровенные каменные глыбы и с грохотом опускают их в кузова громадных грузовиков, вытянувшихся в очередь на строительной площадке. Рядом с ним вздохнул полосатый Билли, посмотрев на часы. «Как ты думаешь, сколько они еще будут работать?» — поинтересовался он. «Часа два», — ответил Картер, оглядывая руины. Большая часть первого дома и, по крайней мере, половина второго были разобраны. Третий стоял последним памятником глупости современного строительства. Солнечный свет отражался в окнах, словно дом смотрел тысячами горящих глаз. Небольшие здания, окружающие высотные дома, пока тоже были целы. Картер взглянул на супермаркет, некоторое время его рассматривал и, сделав последнюю затяжку, повернулся и выбросил окурок в окно. «Может сообщить Фрэнку, что мы здесь?» — спросил с заднего сиденья Джо Дуган. Картер молча взглянул на него в зеркало заднего вида. «Мы позвоним, если что-нибудь найдем», — ответил ему Билли. «Среди этого разгрома?» — Картер кивнул на завалы. В его голосе прозвучало отчаяние. «И что нам делать, если мы все-таки найдем тело Росса? Вести к нему на квартиру?» Билли потянулся к лежавшей на приборной панели пачке сигарет. Она оказалась пустой. Скомкав, он выбросил ее в окно. «Ну их к черту!» — наконец сказал Картер, заводя двигатель. «Поехали куда-нибудь перекусим. Вернемся, когда строители угомонятся». Он включил передачу. «Росс не убежит!» Остальные рассмеялись, и они поехали. Позади них, полным ходом, шло разрушение. Солнце находилось уже довольно низко. Часа через три стемнеет. Глава 67. Стемнело. Небо над Лондоном затянули черные тучи. Собирался дождь, и тьма стала непроглядной. Тысячи огней зажглись в окнах домов вдали от стройплощадки. В Сити дождь уже шел, и мерцавшие в том районе окна, казалось, освещали низко нависшее небо. Но у Лэнгли Тауэрс было совершенно темно. Никакого освещения, лишь слабые лучи карманных фонариков. Картер, полосатый Билли и Джо Дуган оставили наверху машину и пошли вниз по крутому спуску. Они старались не упасть, пробираясь через кучу щебня. Дуган споткнулся и выругался, ударившись коленом об острый выступ. Картер мельком взглянул, как тот наподдал ногой и отбросил в сторону камень, о который споткнулся, и вновь замычал от боли, зашибив о бетон ступню. Бульдозеры и экскаваторы неподвижно замерли среди учиненных ими разрушений. Ветер раскачивал чугунный шар на стреле крана, и он ритмично поскрипывал. На фоне этого скрипа шелестели шаги людей, бредущих по раздробленным кирпичам и бетону. «А откуда начнем?» — спросил Дуган, обводя взглядом обширные руины. «Здесь можно искать всю ночь!» «Тела замуровали в бетон!» — добавил Билли. «На какой глубине?» Картер пожал плечами. «А кто его знает?» — ответил он. «Если даже мы их отыщем, все равно придется ждать строителей, чтобы они их выдрали из бетона». «По-моему, у Харрисона не все дома», — высказал предположение Билли. «Долго же это до тебя доходило», — сказал Картер. «Надо быть идиотом, чтобы бродить по стройплощадке, отыскивая типов, которых укокошили 2 года назад», — добавил Дуган. Скажи об этом Харрисону!» Трое остановились и осмотрелись. «Нам лучше разделиться», — сказал Картер. «Я поищу здесь, а вы осмотрите два других здания». «И сколько же мы будем искать?» — поинтересовался Дуган. «Пока не найдем». «Нифига», — резко сказал Картер. «Встретимся в машине. Через 3 часа». «Но если мы ничего не найдем», — запротестовал Дуган, — «Фрэнк будет не особенно счастлив». «Тогда пусть он берет лопату и идет сюда сам», — зло сказал Картер. Они еще немного постояли в ночной тишине, а потом Билли и Дуган пошли по щебню к другим домам, освещая путь карманными фонариками. Картер повернулся и, посветив на изрытую гусеницами землю, начал поиски, время от времени расшвыривая ногами куски стекла и бетона. Казалось, он бредет по огромной каменоломне. От холода его стала бить дрожь, изо рта валил пар. Иногда он останавливался и переворачивал большие глыбы бетона, словно рассчитывая найти под ними остатки Росса и его людей. Он продолжал поиски. На другой стороне строительной площадки у Дугана и Билли тоже ничего не было. Как и Картер, они даже толком не знали, что нужно искать, но тем не менее продолжали бродить по щебню. «Надо же было залезть в такую задницу!» — сказал Дуган. «Идиотское занятие!» — согласился с ним Билли. Он указал на второе полуразрушенное здание. «Я поищу там, а ты пока поройся в дерьме здесь!» Дуган кивнул и осветил фонариком землю. Билли же отправился к другому зданию. Когда он вошел в него, из-под ног поднялась пыль и стала медленно, словно туман, оседать. Билли закашлялся и помахал перед собой рукой. Пылинки плясали в луче фонарика. Он медленно двинулся через помещение, когда-то бывшее вестибюлем, стараясь не наступать на трещины в полу, но постоянно останавливаясь, чтобы в них заглянуть. Может, в какой-нибудь из них Росс со своими товарищами ждет, пока их отыщут. От этой мысли он усмехнулся. Он не знал, что за каждым его движением внимательно следят.